Часть вторая. Зарождение бури. Глава третья. Дверь бесшумно открылась, и я вошел в кабинет. Софи заметила меня не сразу. Она стояла у доски и в своей немного нервной манере объясняла ученикам, каким образом выбирается новый патриций рода, а потом и его супруга, как все это тщательно подготавливается и сопровождается церемонией, ритуалами, приветствиями, подарками, приглашениями высоких персон. Первым меня увидели ученики, и весь класс встал. Разом. В едином порыве. Софи смолкла и повернула голову в мою сторону, как всегда скрытую под плотной вуалью и шляпкой, и теперь-то я знал, что она под ними прячет. На минуту повисла гробовая тишина. Настоящая немая сцена. Я кивнул Софи, она тоже поприветствовала меня кивком, медленно и уважительно, но, судя по реакции, директор о моем появлении ее не предупредила. Я скользнул взглядом по лицам замерших учеников и бегло оглядел кабинет. Ничего не изменилось. Все те же три ряда, по две парты в каждом, на окнах тяжелые темные портьеры, на стенах плакаты и полки с книгами. Мое место за первой партой крайнего ряда у двери так и осталось пустовать. Дарт Ориван сидел один, и вариантов не оставалось, как направиться к нему. «Класс, садитесь», — громко велела София. Никто не шелохнулся. Все остались стоять, выпрямившись, как солдаты. В такой же накаленной тишине я прошел к парте, повесил сумку на спинку стула и сел на свое место. И только после этого сели все остальные ученики, причем так же, разом, будто повинуясь чьей-то неслышной команде. Побледневший Дарт покосился на меня, и я буквально кожей почувствовал, как он напрягся. А вот Клифф Хинниган не просто косился, он откровенно пялился с соседнего ряда, как и многие другие. Они будто увидели что-то сверхъестественное. «Класс, внимание!» Софи вновь попыталась взять управление учениками в свои руки, но ничего у нее не вышло. И тогда она обратилась к ним с вопросом. «Ну и что я только что сказала? Что получает новый патриций рода? Какой церемонией это сопровождается? Мистер Купер?» Она повернулась к первой парте у окна, к рунному ведьмаку Ральфу Куперу. Тот нахмурился и посмотрел на Софи так, будто она привязалась к нему с малозначительной ерундой и отвлекла от очень важного занятия — разглядывания меня. Но потом все же пробубнил. Что-то вроде церемониала принятия общей родовой силы, еще там эти, как их, дебютантки, их специально готовят. Софи шумно вздохнула и повернулась к среднему ряду. «А вы что скажете, мистер Хинниган? Уж вы-то меня, конечно, порадуете». Хиннигану было не до Софи. Он продолжал пялиться на меня, и вопрос преподавателя благополучно миновал его уши. Когда же его в бок ткнул сосед по парте, очкарик вздрогнул и с видом только что проснувшегося человека уставился на преподавателя. «А как?» «Понятно», — покачала головой Софи. «Придется сначала разобраться с другим вопросом». Она оглядела ряды учеников. «Итак, давайте обсудим кое-что. Да, я тоже немного поражена появлением в нашем классе Теодора Ринга. И я хочу узнать, как вы относитесь к тому, что Теодор Ринг здесь? Уверена, на этот вопрос вы в состоянии ответить». Первым руку поднял Хинниган. За ним и его сосед. Через 10 секунд почти каждый ученик класса хотел ответить. «Лес рук». Я молча косился на них и мечтал, чтобы весь этот цирк побыстрее закончился. Но, судя по всеобщему оживлению, он только начинался. Софи позволила ответить ученику с задней парты, полноватому неказистому увольню с тяжелым подбородком, вздернутым маленьким носом и длинными руками. «Слушаю вас, мистер Гудьер». Парень поднялся. В полный рост он выглядел еще более угловатым и неуклюжим. Гудир прокашлялся, будто готовился к громкой речи, но ответил на удивление тихо, зато глубоким, хрипловатым басом. «Это большая честь для нас. Появление мистера Ринга в школе, точнее, принца Теодора. Мы все знаем, что он сделал для Ронстада, и мы гордимся, что он пришел учиться вместе с нами. Он великий человек, и мой отец так говорит, и все его знакомые». Парень медленно уселся на место. «Как интересно», — хмыкнула София. Кто еще хочет высказаться?» И опять почти все подняли руки, но некоторые, не удержавшись, начали выговаривать с места, что именно думали по поводу меня. «Он не испугался Харпагов! Когда все отсиживались, он сражался! Его должны наградить! Пусть он научит нас драться, скажите директору!» Софи махнула рукой, и все заткнулись, но руки не опустили. «А вы что думаете, мистер Соло?» — спросила она. «Вы один не изъявили желания ответить?» Питер Соло. Если честно, я уже успел про него забыть. Он сидел за партой сразу позади меня, и было отлично слышно, как он вздохнул перед тем, как ответить. Затем скрипнул и сдвинулся стул, Питер поднялся. «А что тут сказать?» — произнес он за моей спиной, нехотя и с недовольством. «Ну да, Теодор Ринг очень крут. Он убийца». Питер тщательно прокашлялся. «Убийца Харпага, в смысле. Все так решили, хотя ни одного Харпага он не убил, потому что их, как всегда, убила Кай. Но это никому не интересно. Зачем нам для восторгов старая черная вдова? Всем нужен новый герой, весь такой аристократ, кровожадный и неукротимый парень со смазливым лицом. А вы не думаете, что он нас всех подставил? Не думаете? Если ринги останутся у власти, то Ронстадт сотрут с лица земли, и адептов объявят вне закона. Их просто истребят, к черту. Об этом вы не подумали? А еще все будто забыли, что в Теодоре ринге течет та же самая кровь, что и во всех остальных рингах, а вы прицепились к нему, будто он вас спасет». Питер сделал многозначительную паузу и добавил. «Вы еще хотите чего-то от меня услышать, Софи?» Та не ответила, зато слово взял Дарт Ориван. Он развернулся к Питеру и выдал с претензией. «Намекаешь, что все вокруг идиоты? Мой отец видел, как Рэй Питон, ну то есть Теодор Ринг, продемонстрировал владение Кадо, а ведь он знал, что ждет весь его род после этого, но все равно не испугался. А еще мой отец лично видел убитого Харпага, он валялся мертвым в банкетном зале с отрубленным языком, и мой отец...» «Твой отец восхищен, его можно понять», — перебил Дарта Питер. «Не удивлюсь, если именно такого сына, как Теодор Ринг, он бы хотел видеть вместо тебя, бездаря и идиота с одной извилиной». «Мистер Соло, оставьте свое мнение при себе», — быстро осекла его Софи. Класс зашумел, послышались возмущенные выкрики в сторону Питера. «Заткнись, Соло! Сам бы чего-нибудь стоил!» Дарт вскочил и сжал кулаки. Они мгновенно покрылись тлеющими углями и всполохами белого пламени. Тут еще и ведьмак Митчелл вспыхнул рунами и подлил масло в огонь, поддакнув Питеру. «А вы чего так вступаетесь за ринга? Совсем недавно вы все его ненавидели, даже ты, Дарт! А теперь ринг вдруг стал героем, потому что прошелся по городу с каким-то там щитом!» После Митчелла высказался еще один парень, низкорослый азиат. Он сидел в среднем ряду, сразу за Хинниганом. «Говорят, щит у него был странный, не такой, как обычно». Ему тут же возразил ведьмак Купер. «Нормальный у него был щит. У тебя от Заки вообще никакого нет, даже силы не хватает». «Отвали, Купер!» — огрызнулся тот и сдвинул рукав пиджака, демонстрируя одну из татуировок призыва на внешней стороне запястья. «Я не с тобой говорил, вообще-то. Но если хочешь поговорить, давай поговорим!» Фамилии своих одноклассников, а их было 11, я знал не все. Всего несколько человек, но, кажется, Хинниган уже говорил мне, что Купер и Адзаки терпеть друг друга не могут и всякий раз ищут повод для драки. А еще он упоминал Гудьерра и Теллера. С задней парты как раз и пробасил Гудьер. «Для такого щита нужна огромная сила. Теодор Ринг — великий адепт, я же говорил уже, ну...» «А еще про Овиум в газетах писали», — добавил Адзаки. «Говорят, он Овиум принимал». «Сам ты Овиум!» — неожиданно рявкнул Хинниган, развернувшись к нему. «Если бы ты знал, кто он такой, ты бы сейчас пикнуть побоялся!» «А ты чего, много знаешь, очкастое лицо? Уж побольше тебя! Я вместе с ним по мишеням стрелял, понял? Я бы тебе сейчас мигом лоб продырявил!» «Ха-ха, да ты бы и себе в лоб не попал, слепой псих!» — загоготал Адзаки. «Я бы во всех попал, в каждый лоб!» И тут Софи не выдержала. Над головами учеников с треском пронесся шлейф черных молний, опаляя воздух. Следом кабинет окатил порыв обжигающего морозного ветра. «Всем молчать!» — гаркнула Софи так, что Дарт и Питер тут же уселись на место, а остальные пригнулись и стихли. И в наступившей тишине мой голос прозвучал особенно громко. «Может, вернемся к уроку, Софи? Извините, но обсуждать Теодора Ринга при Теодоре Ринге не лучшая идея». «Согласна, мистер Ринг», — куда более спокойно ответила Софи. «Но прошу вас уяснить, что ваш статус и ваша популярность никак не увеличивают ваши шансы при сдаче экзамена, никак не влияют на вашу дисциплинарную ответственность и никак не делают вас значимее остальных учеников класса. Надеюсь, мы друг друга поняли, мистер Ринг». Она отступила к доске и, как ни в чем не бывало, продолжила урок, уже не обращая внимания на то, что ученики все равно никак не могли успокоиться и косились на меня. Я же давил в себе желание покинуть кабинет. Обращение «мистер Ринг» расцарапало нервы. Внутри все ощетинилось, наотрез отказываясь принимать новое имя и новую роль. Пришлось заставить себя не реагировать на недовольство своего «я», но, видимо, до суда моя воля будет испытана еще не раз. «Итак», — сказала Софи, — «мы говорили об избрании нового патриция рода и церемониале принятия общей родовой силы. И тема урока удачно вторит тому, что произойдет в самое ближайшее время. Наверняка вы все об этом слышали. Среди нас есть ученик, который уже на следующей неделе станет патрицием. Как только ему исполнится 18. Редко кому оказывают столь высокую честь в столь юном возрасте. Правда, мистер Соло?» София обратилась к Питеру, и тот снова вздохнул позади меня. «Спасибо, что вы обратили внимание на мою скромную персону, София, но у нас уже есть популярная личность. Оставим ему все лавры». Я поморщился. «Посмотрите, какой вежливый сукин сын. Значит, он скоро станет патрицием клана Соло? Да уж, его родственники с выбором явно поторопились. Мне же захотелось развернуться и пару раз приложиться кулаком к его бледной худой роже. Но тут ко мне обратился Дарт, причем обратился так, что злость притупилась, теряя остроту. «Слушай, Рэй». Он подождал, пока я к нему повернусь, потом внимательно посмотрел в глаза, будто что-то там искал, и спросил. «Ты надолго сюда?» Он произнес «Рэй» так непринужденно, будто Теодора для него не существовало. Будто ничего не случилось, не было часа тишины и трех недель комы, как и газетных статей, трубящих и вопящих обо мне на каждом углу. «Не знаю, как пойдет», — ответил я. Мне бы следовало поправить Дарта и напомнить ему, что разговаривает он не с Рэем Питтоном, а с Теодором Рингом, но я не смог себя пересилить. Вынужденное двоедушие без того давило на мозги. Не заработать бы себе раздвоение личности за 2-3 недели. Пока урок продолжался, я все больше погружался в мрачное безучастие. Пока мои мысли не оборвала тихая мелодия, зародившаяся прямо в голове, причем ее кто-то напевал, только непонятно, мужским или женским голосом. Мелодия охватила и сдавила сознание так сильно и стремительно, что породила головную боль, опалившую череп изнутри. Сомнений не оставалось. Только что кто-то использовал против меня ментальное чтение. Однозначно. В памяти всплыла короткая лекция Сильвер о ментальных чтецах и об их приемах. Что там она говорила? Фильтрация, чистка, туман... деформация. Даже думать об этом было неприятно, не то что испытывать на себе. Вот только какой конкретно из приемов был использован, я, конечно, не понял. Сдавил пальцами виски и пробежался взглядом, считывая лица и настроение одноклассников, по крайней мере тех, кто был в поле моего зрения. Выискивал засранца, который пытается залезть ко мне в голову. Но тут вспомнил, что в нашем классе ментальных чтецов нет. А ведь точно. Как говорила Сильвер, в школе имелся только один такой адепт, и она обучалась в восточном крыле. Хотя, мало ли, за 3 недели многое могло измениться. Еще нельзя исключать преподавателей. Кто-то из них вполне мог быть ментальным чтецом. В конце концов, та же Софи, черный волх, была в состоянии покопаться в моих мозгах. Я посмотрел на Софи. Она говорила о девушках-дебютантках, которых готовят специально для патрициев. Говорила о балах и светских танцах. Надеюсь, до самих танцев дело на уроке не дойдет. Говорила о свадебных традициях. Значит, это не она. Тогда кто? Ментальный чтец способен воздействовать на жертву, только находясь от нее в пределах нескольких десятков метров, не дальше. Мелодия в голове сменилась шепотом. «Ребекка очень мучается». Шепот стал громче. «Хочешь посмотреть, как ей плохо?» Еще громче. «Посмотри же, жалкий адепт жалкого возмездия, посмотри, как ей плохо!» Сознание полоснул истеричный выкрик. «Посмотри!» Меня ослепило розовыми вспышками, и я зажмурился. Перед внутренним взором замелькали картины, жуткие картины. Перекошенное от боли лицо Ребекки, истощенное в синяках тело в больничной пижаме, воспаленные покрасневшие глаза. Она привязана к стулу, над ней нависает бугай в голубом халате, с лысиной на затылке, и наотмашь бьет ее по лицу. Потом опять, но уже другой рукой. По щекам Ребекки текут слезы, а бугай все хлещет и хлещет. Он орет, хочет, чтобы она что-то рассказала ему или в чем-то призналась, но она молчит. А потом выкрикивает непонятную, короткую фразу, после чего бугай начинает хохотать. Затем смолкает, подходит ближе и плотоядно улыбается, тянет к Ребекке свои паршивые руки и рвет на ней больничную пижаму. И в этот момент я вижу, отчетливо вижу синюю нашивку на вороте халата этого ублюдка, каждый штришок ниток. К. Д. Шеридан. Меня окатило морозом. Я ведь допускал, что сестра уже давно мертва, но эти картины такие живые. Слух резанул болезненный и страшный визг Ребекки. Он прозвучал так отчетливо, будто она находилась в метре от меня. «Ах ты, сволочь!» Я и сам не понял, подумал это или высказался вслух. Я даже не понял, когда успел вскочить и замереть, стиснув кулаки. Класс снова затих. «Да, мистер Ринг», — повернулась ко мне Софи и уточнила недовольным голосом. «Вы кого-то конкретно имели в виду? Или в слово «сволочь» вы вкладываете иной смысл?» Я посмотрел на ее вуаль, ее черную шляпку, оглядел ее всю, но, казалось, ни черта не видел и не воспринимал. И только когда вереница картин начала постепенно освобождать мой мозг, а крик Ребекки стих, я смог перевести дыхание и выдавить. «Нет, ничего». Тут же опустил зад на стул, но все равно успел привлечь к себе нешуточное внимание. Опять. Только на этот раз Софи бурю унять не успела или просто не захотела этого делать. Все случилось за несколько секунд. «Это ты сделал, да? Не трогай Ринга!» Первым вскочил Купер. Его кожа вспыхнула татуировками. Он начертил знак в воздухе и метнул сизую руну в азиата со среднего ряда. Адзаки успел уклониться, но не удержался на стуле. Послышался грохот, потом возмущенный выкрик с пола. «Ты совсем уже рунный придурок!» Адзаки ответил Куперу вихрями боевого шепота. Ведьмак застонал, обхватил ладонями уши и упал на колени. С задней парты в Адзаки прилетел сноп с острыми ледяными иглами от Гудьера. Он сшиб азиата с ног. Гудьеру попало от ведьмака Митчелла. Тот выпустил сразу две руны, и обе достигли цели. Неуклюжий Гудьер упал на спину, свалив на себя парту, и так крепко выругался, что сосед Купера смущенно хихикнул. Вскочил Хиниган. «Перестаньте, стадо баранов!» Его заткнули сразу с двух сторон. Лицо и одежду очкарику чуть не опалил неизвестный мне парень, который сидел рядом с Гудьером. На помощь Хинигану пришел освежающий душ от Дарта Оривана. Мокрый до нитки Хиниган юркнул под парту. «Хью, только попробуй, только!» закричал Гудьер и тут же заглох. Он скинул с себя навалившуюся парту, вскочил, но закончить фразу не успел. Его пронзил парализующий эрк, отправленный черноволосым невысоким парнем, который сидел рядом с Адзаки. Видимо, он и был Хью Теллером. Гудьера скрутило судорогой. «Пьер!» — проорал Купер, зовя на помощь соседа по парте, долговязого блондина с длинным носом. Парень кивнул и прищурился. На его лице отобразился дух. Похоже, это был древесный удав, два длинных зуба, раздвоенный язык и огромные выпуклые глаза-линзы. «Не вздумай лать я!» — прорычал на него Адзаки. Но его снизу уже подмяла невидимая сила. Азиат заорал от боли, заскрипел зубами, застучал руками об пол. Я оглядел поле спонтанной школьной битвы. Это выглядело и забавным, и опасным одновременно. Одна искра, и все вспыхнуло к чертовой матери. Единственным, кто не проявил никакого интереса к драке, был Питер Соло. Он даже не двинулся с места, и пару раз я ловил на себе его ледяной, тяжелый взгляд, когда поворачивался к Питеру боком. Потом он приподнялся и навалился животом на парту, приближая ко мне лицо. «Это все из-за тебя, Теодор. Посмотри, что ты наделал!» Я осмерил его таким же ледяным взглядом. «А не пойти бы тебе нахрен, Питер!» Тот усмехнулся. «Скоро увидим, кто пойдет нахрен, крыса рингов!» Я хотел ответить, но тут ко мне подошла Софи и наклонилась к моему уху. Жесткое кружево ее вуали коснулось моей щеки, и от этого прикосновения по позвоночнику пронеслась волна холода. «Случайно сказанное вами слово способно спровоцировать не просто драку, но войну, мистер Ринг», — сказала Софи тихо, но, кажется, Питер умудрился ее услышать. «А теперь будьте любезны, успокойте учеников». Я уставился на нее. «А вы?» Она покачала головой и ничего не ответила. Зато Питер не преминул добавить белозубы и широко улыбнувшись. «Используй свои ораторские навыки, мистер Ринг». Я поднялся и мрачно оглядел всеобщую драку. Нет уж, ораторскими навыками тут не обойдешься.